Глава 12. Сокрушение. Трест сидел в кресле, бессильно свесив голову в шлеме. Быстро оглядевшись и не заметив в этом помещении признаков ловушки, Федотов и Андрей подбежали к нему, в то время как застывшие члены группы встали у двери, держа наготове оружие. Андрей с некоторым удивлением смотрел на многочисленные технические разъемы костюма, сейчас открытые и подключенные к проводам, убегавшим в какие-то хитрые приборы, мигавшие ничего не говорившими Свиридову индикаторами. Он, конечно, знал о существовании такой системы разъемов, но ни разу не видел в действии. Эта система предназначалась для медицинской диагностики в ситуации, когда снятие костюма невозможно. А весь Стикс по природе своей был именно такой ситуацией. Но как-то весьма сомнительно, что такой тонкой процедурой занимался элитник. Он бы просто не смог открыть своими лапищами многочисленные мелкие заглушки. А значит, в этом комплексе есть кто-то еще. Или был. Андрей уже собрался озвучить свои элементарные выводы, до которых все, вероятно, и так уже дошли, когда командир отскочил от Треста. «Проклятие! Шлем разбит! Он инфицирован!» Федотов потянулся к винтовке, но был остановлен быстро подошедшим ключом. Ключ также внимательно осмотрел шлем, заглянув через ставшее полупрозрачным забрало прямо в лицо Тресту. Его явно беспокоила судьба старого друга. Схватив целый пучок проводов, он оторвал их, отбрасывая прочь вместе с каким-то мелким оборудованием. «Командир, признаков безумия нет. Есть шанс, что у него иммунитет, а значит, убивать его не надо. Предлагаю вынести на поверхность и убираться отсюда. Будет буйствовать, тогда уж пристрелим. Происходит что-то непонятное, и кажется мне, что мы с этим не справимся». «Согласен». Вновь подойдя к креслу, Федотов начал один за другим отрывать провода. «Я уже отослал отчет о произошедшем в штаб, и они обещали прислать за нами платформу с десятком бойцов, чтобы тут все обследовать и пристрелить тварь». Андрей пошел по кругу, осматривая расставленное повсюду оборудование. Было во всем этом что-то знакомое. Знакомое и виденное им совсем недавно. Взгляд его упал на массивный железный стол, половину которого занимал надтреснутый экран. А вторую? Вторая половина была пуста, но было ясно, что еще совсем недавно тут что-то стояло. Микроскоп. Тяжелая мысль рухнула в голову словно булыжник, и он понял, что это все напоминает. Такое же, или может чуть лучше, более современное оборудование, и получился бы готовый медицинский кабинет в карантинной зоне. Раздался громкий крик, и стоявший у входа заяц отлетел внутрь, словно футбольный мяч, врезаясь в какую-то аппаратуру и сминая ее с противным скрежетом. В дверь заглянула уродливая морда огромной элиты, глумливо осмотревшей на человеческую возню. В следующий миг, прежде чем все успели опомниться от столь неожиданного нападения, элита отскочила обратно. Выстрел Андрея пробил насквозь стену и ушел через коридор в противоположное помещение, но монстра явно не задел. Где-то сбоку раздался звук скрежета когтей по бетону и плеск. Андрей догадался, что элитник карабкается по стенам шахты лифта. Догонять его смысла не было, если только не за тем, чтобы предложить себя в роли основного блюда. «Уходим отсюда! Быстрее!» Федотов подхватил Треста под руку. Ему помог ключ, и вместе они потащили товарища к выходу. Андрею эта идея казалась не самой разумной, но спорить он не стал. Судя по поведению, элита была очень даже стреляная и прекрасно понимала, что, пойдя напрямую против людей в железной скорлупе с их длинными пушками, так не похожими на пушки остальных иммунных, есть все шансы лишиться собственной жизни. Выдернув зайца из искрящего прибора, Андрей увлек его за собой. Юнец явно пребывал в шоке от столь сокрушительной атаки, а может и парочку синяков получил. Быстро миновав заброшенный цех, они поднялись по лестнице наверх. Отпустив уже чуть оправившегося зайца, Андрей приготовился к возможным нападениям, плавно поводя стволом винтовки из стороны в сторону, давая волю ее продвинутой оптике. Никакого движения вокруг. Все будто вымерло. Отойдя к склону холма, они встали кругом, просматривая местность вокруг во всех направлениях. «Сколько там до прибытия платформы?» — мрачно осведомился Ключ. «А я почем знаю?» — огрызнулся Федотов. «Досюду 2 часа лету с опытным пилотом, да полным ходом, а пока что и 10 минут не прошло. Продержимся, что уж тут. Лишь бы какие другие уроды не подвалили по нашей душе». Заяц, до того действовавший вполне адекватно, неожиданно бросил винтовку и упал на колени, яростно ударяя себя кулаками по голове. Броня трещала под градом ударов собственного владельца. Ключ подбежал к безумствующему бойцу и схватил его за руки, с трудом удерживая равные по силе усилители. Мигнули автоматически включившиеся экраны защиты, и Андрей увидел в нагрудной пластине, там, куда пришелся удар элиты, маленькую черную вмятину. Броня не выдержала удара. «Он заражен! Выдерни силовые блоки!» — крикнул Андрей Ключу, сам бросаясь к ним. В этот самый миг из воздуха, поразительным, недоступным даже маскировке костюмов образом, материализовалась элита. Огромный монстр образовался в паре метров от Федотова, ошеломленно уставившегося на эту тушу. Элита ударила во всю свою невероятную силу, впечатывая командира группы в грунт. Андрей вскинул винтовку, и монстр, заметив его движение, с недоступной людям скоростью реакции схватил Федотова за одну из конечностей, швырнув его в Свиридова. Лишенный возможности стрелять, Андрей не успел уклониться. 2 костюма с грохотом столкнулись отвратительно взвизгнувшими защитными экранами, и Андрей остался лежать, придавленный сверху товарищем. Элита прыгнула сверху, вбивая живую кучу в землю. Массивные когти скрежетали по отчаянно сопротивляющейся защите барахтающегося Федотова. Андрей не видел его лица, но подозревал, что опытный капитан сейчас в ужасе. В ужасе был и сам Андрей, совершенно не понимавший, как отряд разведчиков мог оказаться столь беспомощным перед лицом всего одного монстра. Они, истреблявшие таких монстров десятками, сейчас избивались всего одной матерой тварью, едва ли не насмехавшейся над барахтавшимися в земле консервными банками и попиравшей их честь и самооценку своими лапами. Сбоку раздался треск винтовки, разрядивший куда-то полный заряд. Андрей с трудом извернулся, взглянув в ту сторону. Взглянула туда и элита. Стреляли явно не в нее. Ключ стоял над зайцем, завалившимся на землю. Шлем самого юного члена отряда был залит кровью. Точный выстрел, почти в упор, снес ослабленную защиту и покончил с существованием зайца. Ключ уже поднимал винтовку для повторного выстрела, когда попранная лапа элиты броня Федотова дала первую трещину, впуская внутрь смертельно опасный воздух Стикса. Элита прыгнула в сторону, уклоняясь от выстрела. Заряд прошелся по ее боку, вспоров одну из пластин брони, но не причинив серьезного урона. Монстр бросился к Ключу, почти мгновенно сокращая дистанцию хаотичными скачками. Боец сохранял спокойствие, выцеливая противника. Барахтавшийся под почему-то затихшим Федотовым Андрей видел, как новый выстрел Ключа ударил в тварь. Но не туда, куда нужно. Заряд насквозь прошил плечо монстра, вырывая крупный кусок плоти, и в тот же миг массивная лапа обрушилась. Но не на бойца, а на его оружие. Ствол и передняя часть оптики отлетели в сторону, буквально оторванные от остальной конструкции. Андрей понял, что Ключу не спастись, и начал дергаться еще сильнее, выползая из вдруг ставшей вязкой земли и отталкивая прочь командира. Ему удалось. Тело откатилось в сторону. Андрей привстал в образовавшейся яме. А в следующую секунду грянул взрыв, ударяя по барабанным перепонкам тут же отрезанным костюмом грохотом. Андрей успел бросить мимолетный взгляд в сторону схватки перед тем, как вновь рухнуть на дно ямы. Разглядеть ничего не удалось, но взрыв был явно в месте схватки человека и монстра. Волна потревоженного воздуха пронеслась над ним, перекатывая по земле тело Федотова. На землю осыпались осколки, иногда стуча по броне. И все стихло. Андрей вновь приподнялся на локтях, осторожно выглядывая наружу. На том месте, где меньше минуты назад стоял Ключ, образовалась неглубокая воронка. От бойца почти ничего не осталось, лишь фрагменты костюма и окровавленные куски плоти. Вероятно, впав в отчаяние из-за потери оружия перед лицом такого монстра, не желающий быть сожранным ключ, просто взорвал весь свой боезапас импульсных мин и гранат. Андрею было жалко старого коллегу, хоть они и не были особо знакомы. Однако дело превыше всего, и пришлось схватиться за оружие, сжав зубы. Элита валялась метрах в 30. Этим сокрушительным ударом ее отбросило прямо в бетонную стену, которую она проломила, напарываясь на торчащие из обломков куски арматуры. Монстр был еще жив. Он истекал странной жижей и чем-то вроде крови, но все еще барахтался, пытаясь слезть с металлических прутьев. Андрей нащупал винтовку, валявшуюся тут же, в яме. Сразу бросилась в глаза раздавленная оптика. Ну, оптика — это еще ничего. Андрей поднял винтовку, прицеливаясь навскидку, как не делал уже очень давно. Выстрел. Заряд прошел в десятки сантиметров от шеи монстра, задергавшегося еще яростнее. Второй выстрел уже не прошел мимо. Голова элиты дала трещину, и та мгновенно обмякла, обозначая критическое повреждение спорового мешка. Элита умерла. Андрей осел на землю, полностью опустошенный. Какой же позорный бой! Вдвойне позорный для него, как для последнего выжившего из всего отряда. Последнего ли? Андрей огляделся. В паре метров валялся Федотов. Он лежал на животе, и Андрей прекрасно видел расплющенную, пробитую броню спины, все еще искрившую поврежденными энергоячейками. В таком состоянии даже труп трогать нежелательно. А то, что он труп, уже несомненно. Каким образом элитник смог так разнести защиту, оставалось загадкой. Пока что. Труп зайца отлетел на склон, пропахав небольшую борозду. Жалко парнишку. От ключа ничего не осталось. Погодите-ка, а где же трест? Андрей медленно обвел взглядом окрестности. Последнего бойца нигде не было видно. На том месте, где он только что лежал, не было даже следов его присутствия. Всю траву чуть ли не срезало взрывом, так что очевидные следы от глаз были скрыты. Он же был без сознания. Как он смог так вот взять и уйти в самом разгаре боя? Если он стал безумцем, почему не напал? Опять вопросы, вопросы и еще раз вопросы. Ладно, будем есть, что дают. Поднявшись на ноги, Андрей побрел в сторону элиты, опираясь как на костыль на поврежденную винтовку. Огромная туша распласталась в руинах, порядком побитая и изувеченная. Но самое главное сохранилось. Подойдя ближе, Свиридов с изумлением посмотрел на лапы монстра. Кто? Чей извращенный разум додумался дать и так невероятно опасной твари оружие? И главное, как он вообще этого добился? На передних лапах элитника, не закрывая и так невероятно прочных и острых когтей, виднелись массивные кастеты, плотно охватывавшие конечности. Такие же, только более массивные, были на задних лапах, сливаясь с ними черным цветом. Материал был знаком, очень даже знаком. Андрей скрипнул зубами, встречая очередную загадку. Снаряжение элитника очень походило на ту самую трофейную ракетницу и, скорее всего, было изготовлено теми же людьми. Или не людьми. Сев на землю около поверженной твари, он зевнул. Подкрадывалась усталость. Оставалось только дожидаться чертову платформу, которая заберет его прочь с этого могильника, а еще лучше сравняет его с землей. Глаза Свиридова закрылись, и он погрузился в странный полубредовый сон, в котором за ним непрестанно гонялся вооруженный бензопилой элитник, распевая какие-то частушки голосом покойного ключа. Прибывшая команда осматривала место боя, поглядывая на мирно спящего у стены Андрея со смесью страха и восхищения. Не всякий сможет уснуть посреди такой бойни. Подошедший лейтенант, возглавлявший эту группу, потрепал Андрея за плечо. «Эй, вставай! Это вы вызывали поддержку?» Андрей с трудом продрал глаза, с удивлением взирая на нависшую над ним фигуру. Поняв, о чем его тут вопрошают, он выдавил из себя язвительный смешок и тоном, из которого можно было бы выжать не меньше литра превосходного яда, изрек. «Ну, уважаемый, как видишь, поддержка уже и не нужна. Все полегли, кроме меня. А кто не полег, те пропали. Долговато летели, господа. А вы бы еще дальше залезли. Тогда бы мы, так уж и быть, добавили бы к сроку прибытия еще часик-другой». Лейтенант явно обиделся на тон Андрея, и тот решил сбавить обороты. «Ладно, ладно. Вы часом тут не видели одного нашего бойца? Пропал куда-то во время боя». «Дезертир?» — с интересом вопросил лейтенант. «Нет, не думаю. Он вроде как заразился, но не безумствовал. Один из наших, опытный мужик, сказал, что тот иммунный. Валялся без сознания, а потом взял и исчез». «Нет, его не видели. Искать надо?» «Некогда». Воспользовавшись помощью лейтенанта, Андрей поднялся с земли. «Нужно срочно связаться со штабом. У вас канал нормально работает?» Сидя в кабине платформы, Андрей набирал личный код Соколова. Тот, к счастью, был у себя в кабинете. Увидев крайне потрепанное состояние подчиненного, капитан отложил в сторону пачку бумаг, обеспокоенно уставившись на него. «Лейтенант Свиридов, что с вами опять приключилось?» «Разгром у нас, господин капитан». Андрей печально улыбнулся. Улыбка вышла какой-то животной, словно оскал раненого зверя. «Полный разгром. Одна элита уничтожила весь разведывательный отряд». «Да какого ж хрена, Андрей? Как одна элита могла вас так раскидать?» «Да вот так, господин капитан, взяла и раскидала. Мало того, что матерая, так еще и какие-то умники, и я думаю, вы тоже догадываетесь, какие, насадили на лапки твари оружие, которого хватило, чтобы отправить на тот свет Федотова, рядового Зайцева и, возможно, стрелка Треста. Простите, не знаю, как его фамилия. Он вообще пропал куда-то. Ни тела, ни следов. Если бы не самопожертвование Ключевского Виктора, я бы тут с вами уже не разговаривал. Взорвал себя, как шахид». «Оружие на элиту? Ты ведь понимаешь, что это значит?» Голос капитана звучал приглушенно, словно он погрузился глубоко в собственные мысли. «Понимаю, Андрей Семенович. Судя по всему, наш неизвестный враг научился дрессировать элиту, словно домашнюю скотину». «Вот-вот, это-то и пугает. Я слышал, что у некоторых иммунных есть такие дары. Их называют нимфами. Говорят, что они могут контролировать волю зараженных, но с небольшого расстояния. Может, рядом был такой талант?» «Я тоже об этом слышал». Андрей невольным жестом попытался почесать в затылке, но наткнулся лишь на шлем костюма. «Может, кто и был рядом. Надо комплекс до конца обыскать. Но вот не уверен я, что тут нимфа поработала. Они, кстати, женщины все. Скорее похоже, что элита действовала вполне осознанно, но почему-то приказу». «Это звучит еще бредовее. Элита и так понятно, что умна как черт. Но чтобы она с какими-то людьми сотрудничала, это уже какой-то абсурд. Какой резон сотрудничать с собственной пищей? Обыщите там все и возвращайся в штаб. Мне надо обсудить это с вышестоящими, чтоб их скребер уволок». Наплевав столь нагло на неписанную традицию иммунных не поминать эту здоровенную тварь в суе, капитан Соколов оборвал соединение. Дальнейший обыск ничего особенного не принес. Прилетевшие бойцы осторожно обшарили все помещения комплекса, проведя тщательную съемку чертежей и оборудования, после чего запечатали оба известных входа специальной пеной, которая покажет, если кто-то решит сюда снова наведаться. Андрей клевал носом, сидя на скамье платформы, и думал, как же его все это уже успело достать. Что же происходит в этой чертовой долине, и как он умудрился оказаться едва ли не в самом центре этой круговерти?